тяжкий груз роли она пронесла через всю жизнь. Гаеске. Именно Ольга Списивцева вернула Парижу французскую Жизель, забытую ими в России еще в 1842 году. А в 1932 она, не колеблясь, соглашается на новый проект Лефоря, по которому впервые в истории этого балета появляются два главных персонажа – Жизель и Альберт, в отличие от предыдущих постановок, где женская партия была абсолютным центром спектакля. Эти новоявленные Жизель Списивцева и Альберт Лефарь являли собой совершенный дуэт, вошедший в историю мирового балета. Когда они танцевали вместе, было непонятно, за кем следить. За ним, бурным и неистовым, или за ней, изящной и легкой. Их союз на сцене был настолько гармоничным, одновременно эротичным и целомудренным, что зрители забывали о сюжете, следя за их виртуозным исполнением. Первые 5 постановок в Гранд-Опера прошли с триумфом, а за этой славой скрывались изнурительные репетиции и их частые встречи вне театра, с обсуждением чисто профессиональных проблем. С одной стороны, ложная интимность, часто появляющаяся при совместной работе. С другой, редкая гармония между партнерами и полное взаимопонимание на сцене привели к тому, что Ольга начинала терять ощущение реальности, забывая, что они просто играют роль. С каждым новым спектаклем ей становилось все труднее отделить сцену от жизни. Она ждет от своего партнера то, что он не может ей дать. Лефарь догадывался о ее любви. Он признавался, что... Чувства Ольги не находили у меня отклика. Я боялся ее страсти и состояния ее души. До поры до времени ему удается контролировать настроение Списивцевой, не обращая внимания на ее дневные причуды, зная, что вечером на театральных подмостках она будет непревзойденной. Но на следующее утро все опять повторялось. Одиночество и неудовлетворенность в личной жизни вызывают у нее неконтролируемые приступы то ли ревности, то ли депрессии. Последний из них во время репетиции к 6-й постановке «Жизели» мог бы окончиться трагично. Драма вспыхнула неожиданно, когда Лефарь, сконцентрировав свое внимание на другой танцовщице, непроизвольно спровоцировал ревность Списивцевой. Это случалось и раньше, было достаточно нескольких ласковых слов, чтобы ее успокоить. Но на этот раз вспышка была особенно сильной. Казалось, Ольга слилась с судьбой своей героини. Она пронзительно вскрикнула и в каком-то молниеносно неконтролируемом порыве ринулась к открытому окну. На долю секунды все оцепенели, загипнотизированные этой сценой, напоминавшей скорее последний акт балета, чем реальную жизнь. Ольга по-прежнему оставалась Жизелью, она настолько глубоко вошла в этот образ, что ей просто не удавалось переключиться. Все спуталось в ее сознании. Трагическая любовь ее героини к Альберту и ее собственная неразделенная страсть к партнеру по сцене. Все произошло настолько быстро, что Лефарь успел ухватить ее за руку в последний миг, когда тело уже повисло в смертельной пустоте. Удерживая им, она продолжала отбиваться, кусалась, кричала, окончательно теряла контроль над собой. Ничего не изменилось в ее безумном взгляде и несколько минут спустя, когда самое страшное было уже позади. Она все еще не пришла в себя. Тоже страдания на лице, блуждающие глаза, смертельная усталость во всем теле. Казалось, она сходила с ума. Точь в точь, как на сцене во втором акте балета, когда призрак умершей Жизели медленно восставал из могилы, приближаясь к повелительнице Велис. Ольга все еще жила в потустороннем мире сценического образа. Ей не удавалось войти в реальность. Трагическая судьба Жизели стала ее собственной. Понадобилось несколько дней, чтобы она начала приходить в себя. Еще одна разрушенная иллюзия. О выступлениях в Гранд-Опера не было и речи. Она впала в полнейшую апатию, не услышав отголосков непроизвольно спровоцированного ею скандала. Говорили о том, что она истощена, что начала сходить с ума. Были и те, кто обвинял во всем Лефаря. Сам же он признавался, что потеря близкого друга и одновременно идеальной партнерши по сцене причинила ему невероятные страдания. В течение 3 лет после этого разрыва Лефарь продолжал искать достойную Жизель для своей постановки. Пока никто ни в Европе, ни в мире не мог справиться с этой партией. И лишь в 1935 году ему показалось, что он нашел балерину, способную заменить Списивцеву. Марина Семенова, одна из первых выпускниц Советской школы балета. Несколько спектаклей, в которых он танцевал с ней, показали, что балерина идеально освоила сложнейшую технику роли, но этого было недостаточно, чтобы приблизиться к тому психологически ранимому образу,